Дядя Лёва приехал вместе с женой. Потом появились еще какие-то люди, мамины и папины друзья. Они взяли у сестер документы, одежду, в которой бабушку надо похоронить. Валю и Зину усадили в машину и отвезли домой. Дядя Лёва сунул Зине деньги, сказал, что позвонит вечером, скажет, когда похороны. То, что хлопоты взяли на себя чужие люди, смущало Зину и Валю, но в то же время давало им передышку, возможность свыкнуться с потерей. Лекарством стали Ваня и Саня. Малыши были по-прежнему жизнерадостны, их смех и шалости невольно вызывали улыбку. Сестры не отходили от детей, словно боялись выйти из их забавного мирка, в котором не бывает утрат и тоски по родным. Но вечером, накануне похорон, Валя, взглянув на племянников, прошептала: «Папа, мама, бабуля никогда их не увидят. Это ужасно. Это так несправедливо». И она расплакалась. Следом за ней Зина. Они не рыдали так, обнявшись со дня смерти родителей. Валя и Зина никогда не бывали на похоронах, и обряд их пугал. Но в крематории все прошло строго и чинно, накатано. Сестрам даже не показалась дежурной скорбь распорядительницы. Только когда гроб уплывал вниз под траурную музыку, они инстинктивно схватились за руки, поддерживая друг друга. Поминальный стол в бабушкиной квартире накрыли мамины и папины друзья. Их пришло очень много, более 30 человек. Первым встал с рюмкой водки дядя Лёва. «Прежде всего, я хочу сказать, что все мы порядочные свиньи. Я больше, чем другие», — неожиданно начал он. «Когда Олег и Марина погибли, так страшно, так нелепо, вдруг мы растерялись. Не было похорон, мы не видели их тел в гробах, и почему-то возникло ощущение, что они нас бросили, смотались куда-то и не звонят. А на самом деле это мы бросили и Зину, и Валюшку, и Ольгу Дмитриевну. Вот теперь ушла из жизни Ольга Дмитриевна. Все мы помним, сколько она для нас сделала. Именно к ней мы бежали за трешкой взаймы, без отдачи, с распущенными слюнями и соплями, по поводу несчастной любви». Дядя Лёва, а за ним и другие, говорили добрые слова о родителях и бабушке. У Зины по щекам текли слезы. Мирно текли, без всхлипов и вздохов. Она их вытирала, и они снова текли, как струйки из крана с сорванной резьбой. Она вдруг пожалела, что рядом нет Петрова, и он не слышит хорошие слова о ее родных. И в ту же секунду в голове мелькнуло, почему она не подумала об Игоре. Бабушкина смерть — это наказание за измену мужу, за то, что она полюбила другого. Эта мысль ужаснула Зину. Она хотела поделиться ею с Валей, но поняла абсурдность подобных откровений. Зина в очередной раз дала себе слово не думать о Петрове ни плохо, ни хорошо, вообще не думать. Шевельнулось воспоминание о том, что Павел понравился бабушке. Зина отогнала непрошенные мысли. Сестрам не дали убрать за гостями, вымыть посуду. Женщины сложили остатки еды и упаковали, чтобы девочки забрали домой. Тетя Ира отозвала Зину в сторону и спросила: «Валя переедет к тебе, так ведь? Не хотите эту квартиру сдать?» «Да, хотим, наверное. Я нашла вам подходящую пару, иностранцы, французы. $500 в месяц. Они сразу заплатят за полгода вперед. Вы здесь с Валей разберите вещи. Лёва пришлет машину, чтобы перевезти к тебе. Дней через 10, хорошо?» «Хорошо. Спасибо вам за все». «Да что ты, девочка! Лёва прав, виноваты мы перед вами. Ну, сама понимаешь, работа, дети, внуки, болезни. Ой, да что там говорить? Если нужна будет помощь, обязательно звони, хорошо? и не стесняйся.